Глава 9. Я, конечно, допускаю, что просто по какой-то причине не получил твое письмо, но мне все же кажется, что ты не хочешь со мной переписываться. Что ж, я с этим смирюсь. Желаю тебе всего самого наилучшего. Больше я тебя не побеспокою. Надеюсь, ты понимаешь, что если ты решишь возобновить общение, тебе нужно только написать мне об этом. Граф Килмартин, графиня Килмартин, через 8 месяцев после его прибытия в Индию. Скрывать свою болезнь оказалось на удивление легко. Майкл отклонял все приглашения, а Франческа объясняла Свету это тем, что граф по возвращении решил сначала устроить свои домашние дела. Куда труднее было с прислугой. Прислуга ведь много болтает, в том числе с прислугой других домов, так что Франческе пришлось потрудиться устроить так, чтобы в спальню Майкла допускались только те, кто умеет держать рот на замке. Было это действительно нелегко, тем более что официально она теперь даже в Килмартин-хаусе не проживала. Во всяком случае, до приезда Хелен и Джанет, которых она с нетерпением ждала. Но самой тяжкой задачей оказалось держать в неведении семейство Бриджертон, представители которого дьявольски любопытны. Укрыть от них что-то практически невозможно, так что отбиваться от их вопросов оказалось для Франчески настоящим адом. «Почему ты каждый день туда ходишь?» — спросила Гиацинта за завтраком. «Это мой дом?» — ответила Франческа, откусывая сдобную булочку и всем своим видом показывая, что не в настроении вести беседы. Но Гиацинта не понимает намеков. «Но сейчас ты живешь здесь», — заметила она. Неспешно доживав булочку, Франческа сделала глоток чаю. Она специально тянула время, чтобы сохранить свою невозмутимость. «Здесь я только ночую», — холодно ответила она. «Разве человек не там живет, где ночует?» Франческа намазала на булочку побольше джема. «Гиацинта, дай поесть». Сестра только плечами пожала и заявила: «Я тоже ем. Это совершенно не мешает мне поддерживать разговор». «Нет, я ее прибью», — пробубнила Франческа себе под нос, поскольку обратиться больше было некому, они сидели за столом вдвоем. «И кому же ты адресовала последнее свое высказывание?» — осведомилась Гиацинта. «Господу Богу», — бросила Франческа в ответ. «И кажется, только что он даровал мне разрешение отправить твою душу к нему». «Пф», — фыркнула Гиацинта, — «будь все так легко, я бы давно себе вымолила разрешение избавить мир от половины представителей высшего общества». Франческа решила, что не на всякое заявление Гиацинты ей следует реагировать. Впрочем, она могла игнорировать вообще все, что говорит сестрица. «О, Франческа!» — внезапно раздался голос Виолетты, и Франческа прониклась благодарностью к матери за то, что та своим появлением закрыла опасную тему. «Вот ты где!» Мать вошла в столовую, но не успела и слова обронить, как Гиацинта поспешила поведать. «Франческа только что собиралась убить меня». «Что ж, значит, я пришла как раз вовремя», — сказала Виолетта, занимая свое место. «Сегодня утром в Килмартин-хаус пойдешь?» «Я ведь живу там», — кивнула Франческа. «А я вот считаю, что живет она здесь», — вставила Гиацинта, положив в свою чашку щедрую порцию сахара. Виолетта оставила без внимания замечание младшей из дочерей и обратилась к старшей. «Я, наверное, сегодня составлю тебе компанию». От неожиданности Франческа едва не выронила вилку. «Зачем?» «Хочу повидать Майкла», — ответила Виолетта, пожав плечами. «Гиацинта, пожалуйста, передай мне сдобу». «А я не знаю, какие у него сегодня планы», — быстро проговорила Франческа. Приступ был у Майкла прошлой ночью. Лихорадка терзала его в четвертый раз, и они оба надеялись, что в последний. Конечно, он наверняка немного оправился, но все же, скорее всего, выглядит не лучшим образом. По крайней мере, его кожа, хвала Господу, не приобрела желтоватого оттенка, свидетельствовавшего, по словам Майкла, о победе болезни и скорой кончине. Однако вид у Майкла был настолько болезненный, что Виолетта наверняка ужаснется, увидев его, а еще придет в ярость. Виолетта Бриджертон не выносила, когда от нее что-то скрывали. Особенно в таких делах, когда дело идет без преувеличения о жизни и смерти. «Если у него не будет возможности меня принять, я просто вернусь домой», — сказала Виолетта. «Гиацинта, будь любезна, передай мне Джем». «Я тоже поеду», — заявила Гиацинта. «О, Господи!» Нож, которым Франческа намазывала масло на булочку, задрожал у нее в руках. «Быть может, стоит подсыпать этой негоднице снотворное? Видимо, это единственный способ решить ее проблему». «Ты ведь не против моей компании, правда?» — спросила Гиацинта мать. «А разве ты не хотела отправиться куда-то с Элоизой?» — поспешила вмешаться Франческа. Гиацинта подумала, хлопая глазками, и, наконец, ответила. «Кажется, нет». «По магазинам, быть может, или к модистке?» Гиацинта пораздумывала еще немного. «Нет, я точно уверена, что не договаривалась с Элоизой ни о чем подобном. Я купила себе новую шляпку всего-то на прошлой неделе, и она потрясающая, зеленая такая, с чудесной желтой отделкой». Гиацинта глянула на свой тост и, выдержав паузу, потянулась за джемом, продолжая болтать. «И, кстати, мне уже приелись все эти магазины». «Магазины не могут надоесть ни одной женщине», — почти отчаявшись, буркнула Франческа. «А мне могут. К тому же граф...» Гиацинта внезапно замолчала и, посмотрев на мать, спросила. «А мне дозволено называть его Майклом?» «Об этом тебе его нужно спросить», — ответила Виолетта, принимаясь за яйцо всмятку. Гиацинта вновь обратилась к сестре. «Он в Лондоне уже целую неделю, а я так с ним и не встретилась. Меня скоро подруги начнут донимать вопросами, а мне и рассказывать-то нечего». «Сводить сплетни — это дурной тон», — заметила Виолетта. «Никакие это не сплетни», — возразила Гиацинта. «Простой обмен сведениями». Франческа замерла. «Мама», — скорбно покачивая головой, проговорила она, — «зря ты не ограничилась семерыми». «Семерыми детьми ты имеешь в виду?» — прихлебывая чай, уточнила Виолетта. «Иногда мне самой так кажется». «Мама!» — возмутилась Гиацинта. Виолетта лишь улыбнулась. «Подай соль». Между прочим, именно с восьмой попытки у мамы получилось то, что нужно, заявила Гиацинта, пододвигая к матери солонку резким и неграциозным движением. «Не хочешь ли ты сказать, что в будущем и сама рассчитываешь родить восьмерых?» — с невинным видом поинтересовалась Виолетта. «Господи, да, конечно, нет!» — воскликнула Гиацинта. Франческа невольно проронила смешинку. «Негоже упоминать имя Господа в суе, Гиацинта», — сукаризной заметила Виолетта. Примерно так же она говорила, что сплетничать — это дурной тон. «Так почему бы нам и впрямь не заехать к нему после полудня?» — обратилась она к Франческе, когда веселье стихло. Франческа взглянула на часы. Ей нужно будет всего за час успеть привести Майкла в приличный вид. К тому же мать сказала «нам» во множественном числе. Неужели она действительно возьмет с собой Гиацинту? обладательницу редкого таланта превращать любую неловкую ситуацию в настоящий кошмар. «Я отправляюсь сейчас», — сказала Франческа, поспешно поднимаясь из-за стола. «Узнаю, сможет ли он принять визитеров». К ее удивлению, Виолетта тоже встала и заявила: «Я провожу тебя до дверей». «Правда?» «Да». Гиацинта тоже хотела встать. «Только я», — остановила младшую дочь Виолетта, даже не посмотрев на нее. Гиацинта осталась. Даже ей хватало ума понять, что когда мать говорит таким спокойным и твердым тоном, лучше не спорить. Виолетта вышла первая, и они до самой прихожей шагали молча. Франческа попросила лакея принести ее плащ. «Может, ты хочешь мне что-нибудь рассказать?» — наконец начала Виолетта. «И я не понимаю, о чем ты». «А мне кажется, понимаешь». «Поверь, нет», — сказала Франческа, невинно хлопая ресницами. «Без понятия». «Ты очень много времени проводишь в Килмартин-хаусе», — сказала Виолетта. «Я там живу», — уже в неизвестно какой раз напомнила Франческа. «В данный момент ты живешь здесь, и меня беспокоит, что о тебе могут пойти слухи». «Пока никто и слова не проронил», — заметила Франческа. «В газетах тоже ни намека. Если бы сплетни уже пошли, мы бы, я уверена, об этом уже знали». «Если люди молчат сегодня, это еще не значит, что они не заговорят завтра». Франческа вздохнула, чтобы подавить раздражение. «Но ведь я вдова, а не какая-то девственница». «Франческа!» Франческа скрестила на груди руки. «Мама, мне неприятно напоминать тебе о таких деталях, но да, так и есть». Лакей вернулся с плащом для Франчески и сообщил, что совсем скоро карета будет подана к крыльцу. Виолетта подождала, когда лакей выйдет на крыльцо ждать кареты, и спросила: «Какие у тебя отношения с графом?» Франческа возмущенно ахнула. «Мама! Это не праздное любопытство. Это не просто любопытство, а самый глупый вопрос из всех, что я когда-либо слышала. Майкл же мой двоюродный брат». «Твоему покойному мужу он двоюродный брат», — напомнила Виолетта. «И мне тоже», — резко возразила Франческа. «Он мой друг, Господи Иисусе! Как ты можешь так говорить? Я даже не подумала бы! Майкл!» Однако правда была в том, что Франческа об этом думала. Она почти забыла об этом из-за его болезни. Слишком много хлопот у постели больного временно оттеснили воспоминания о мгновении, когда она взглянула на него, и какое-то новое чувство расцвело в ее сердце. Чувство, которое, как она считала, умерло 4 года назад. Но слышать подобные вопросы от матери? Боже, это казалось так унизительно! Ведь никак не могло у нее зародиться влечение к Майклу. Это же неправильно, нехорошо. Это было бы... Да, нехорошо. Это слово подходило как нельзя лучше. «Мама», — сказала Франческа, как она надеялась, ровным голосом. «Майкл приболел в последние дни. Я тебе говорила». «За неделю прошла бы и самая сильная простуда». «Быть может, это из-за того, что он приехал из Индии», — сказала Франческа. «Не знаю. Кажется, ему уже значительно легче. К тому же я помогаю ему обустроиться. И если ты не забыла, его так долго не было, и теперь ему предстоит принять все новые обязанности, прилагающиеся к титулу графа. Я считаю, что помочь ему — мой долг». Довольная своей отповедью, Франческа уверенно посмотрела на мать. «Увидимся через час», — только и ответила мать, уходя. Франческа осталась одна в состоянии почти паническом. Майклу, наконец, представилась возможность насладиться тишиной и покоем. Пусть тишина и не была в дефиците, но покоя из-за малярии ему действительно не доставало. И тут в его покои ворвалась Франческа, запыхавшаяся и растерянная. «У тебя есть два варианта», — выпалила она. «Всего два?» — поинтересовался Майкл, понятия не имея, о чем вообще речь. «Не до шуток!» Он сел в постели. «Франческа!» Майкл начал осторожно, поскольку опыт ему подсказывал, что когда доводится иметь дело с женщиной, пребывающей в подобном состоянии, следует действовать с особой осторожностью. «С тобой все в... Моя мать едет к тебе!» — перебила его она. «Прямо сюда?» — Франческа кивнула. Конечно, новость не самая лучшая, но Майкл все равно не понимал, почему это так встревожило Франческу. «Зачем?» — спросил он. «Она думает...» Франческа не смогла договорить эту фразу, у нее перехватило дыхание. «Она думает...» «О, Господи! Да ты даже представить себе не можешь, что она думает!» Не дождавшись никаких пояснений, Майкл сделал нетерпеливый жест рукой, как будто спрашивая, «Можешь рассказать подробнее?» «Она думает, — наконец решилась Франческа, — что у нас с тобой роман. Даже при том, что я в Лондоне всего неделю?» Он задумался. «Какой я, однако, ушлый!» «Как ты можешь шутить над этим?» — воскликнула Франческа. «А как ты можешь относиться к этому всерьез?» — отозвался он. Разумеется, Франческа не видела в этом повода для веселья. Для нее такие шутки были немыслимы. А вот для него? У него все было иначе. «Я в ужасе!» — объявила Франческа. В ответ ей Майкл только улыбнулся и пожал плечами, хотя такая ее реакция уязвила его самолюбие. Он понимал, почему для Франчески казалась неожиданной мысль о том, что между ними может быть близость. Однако слово «ужас» для описания своих чувств — это слишком. Услышав подобное, любой бы обиделся. «Так какие у меня варианты?» — вернулся Майкл к прежней теме. Франческа недоуменно посмотрела на него. «Ты сказала, что у меня два варианта». Пребывая в замешательстве, Франческа просто хлопала ресницами, и это показалось бы Майклу до безобразия милым, если бы она так его не расстроила своим прежним заявлением. «Я забыла», — ответила она и застонала. «О, Боже, что же мне делать?» «Не помешало бы взять себя в руки для начала», — произнес он так резко, что она испуганно вздрогнула и повернулась к нему. «Прекращай истерить и соберись, Фрэнни, ведь речь о нас с тобой. Твоя мать скоро поймет, что ее подозрения неоправданные, стоит ей только как следует подумать». «Я прямо так ей и сказала», — взволнованно произнесла Франческа. «То есть, понимаешь, это же бог знает что! Как можно до такого додуматься?» Он-то как раз додумался и много об этом думал, что немало портило ему жизнь. «Это же уму непостижимо!» — не унималась Франческа, лихорадочно наворачивая круги по спальне. «Как будто бы я...» — она повернулась к нему, драматически взмахнув руками. «Как будто бы ты...» Прервавшись на полуслове, она подбоченилась, но ненадолго. Снова начала метаться по комнате. «Да как ей такое в голову пришло?» «Я никогда раньше не видел, чтобы ты так злилась», — заметил Майкл. Она резко остановилась и уставилась на него, как на идиота, у которого к тому же две головы, а еще, может, и хвост. «В самом деле, успокаивайся уже», — — сказал Майкл, хотя осознавал, что, скорее всего, эти слова разъярят ее еще сильнее. Женщины не выносят, когда им советуют успокоиться, особенно такие, как Франческа. «Успокоиться?» — переспросила она и набросилась на него с такой яростью, как будто все фурии сразу вселились в нее. «Успокоиться? Да, боже мой, Майкл, ты в бреду, что ли?» «Отнюдь нет», — невозмутимо ответил он. «Ты вообще понимаешь, о чем я говорю?» «Вполне», — огрызнулся он, как и любой мужчина отреагировал бы в случае, если бы его мужественность поставили под сомнение. «Это какое-то безумие», — сказала она, — «сущее безумие. Роман, да еще и с таким, как ты. В самом деле...» С тем же успехом она могла его оскопить. «Вообще-то, Франческа», — с наигранной кротостью заговорил он, «в Лондоне найдется огромное множество женщин, которые были бы счастливы завести роман с, как ты выразилась, таким, как я». Франческа поджала губы. Майкл откинулся на подушке. «Некоторые женщины сочли бы большой удачей роман со мной», — передернув бровями, сказал он. Взгляд Франчески стал свирепым. «А некоторые», — продолжил Майкл, понимая, что так дразнить ее не следует, «не постеснялись бы вступить в драку со своими соперницами за одну лишь возможность». «Ну, хватит!» — прикрикнула Франческа. «Господи, Майкл, как можно так превозносить свою мужскую привлекательность? Это же просто некрасиво!» «Мне говорили, что мне есть что превозносить», — заметил он, томно улыбнувшись. Франческа побагровела. Ее смущение доставило ему удовольствие. Конечно, Майкл ее любил, но это чувство страшно его мучило. Так что наблюдение за ее мучениями дарило ему определенного рода удовольствие. Ведь они были лишь малой долей того, что испытывал он изо дня в день в течение уже стольких лет. «Меня не интересуют твои амурные подвиги», — чопорно пробормотала она. «Удивительно. А раньше ты любила все время расспрашивать меня о моих похождениях». Он выдержал паузу, наблюдая, как она вскипает от ярости. «Помнишь, о чем ты меня постоянно просила?» «Я не хочу. Расскажи мне что-нибудь безнравственное», — Майкл произнес таким тоном, как будто только что вспомнил, как звучала эта фраза. На самом деле он... конечно, хранил в памяти все, что она говорила. «Расскажи-ка мне что-нибудь безнравственное», — медленнее повторил он. «Вот так ты и говорила. Тебе нравилось, когда я вел себя безнравственно. И послушать о моих подвигах тебе всегда было интересно». «Так было прежде». «Прежде чем что, Франческа?» — спросил он. Последовала неловкая пауза. «Прежде чем произошло все это», — прошептала она, — «вообще все». «Ты полагаешь, что я тебя понял?» В ответ она лишь метнула в него свирепый взгляд. «Что ж, ладно», — сказал он. «Судя по всему, мне нужно подготовиться к визиту твоей матери. Думаю, это будет нетрудно». Окинув его скептическим взором, Франческа заявила. «Но ты ужасно выглядишь». «Недаром я так нежно тебя люблю», — сухо отозвался он. «В твоем присутствии такой смертный грех, как гордыня, мне не грозит». «Майкл, хватит уже шутить». «Увы, я серьезен, как никогда». Франческа нахмурилась. «Я могу встать прямо сейчас», — сказал он, «и позволить тебе лицезреть те части моего тела, которые ты, как мне кажется, видеть совсем не хочешь. Или же ты можешь выйти и подождать блистательного появления моей восхитительной персоны на первом этаже». Франческа вмиг испарилась из его покоев. Майкла это сильно озадачило. Ту Франческу, которую он знал, так просто он бы не испугал. И она уж точно не удалилась бы, не оставив последнее слово за собой. И что самое удивительное, она без язвительной реплики оставила его столь лестное высказывание о себе. Визит матери так и не состоялся. Спустя 20 минут после бегства Франчески из спальни графа от Виолетты принесли послание, что ее брат Колин наконец вернулся после своего длительного путешествия по Средиземноморью, так что визит придется отложить. А вскоре, как и ожидала Франческа, в Лондон прибыли Хелен и Джанет, и Виолетта успокоилась насчет своей дочери и Майкла и возможного романа между ними. Матери и Франческа, и Майкл уже привыкли их так называть, пришли в восторг, узнав о внезапном возвращении графа. Однако, едва взглянув на его измученное лицо, сразу принялись хлопотать вокруг него. Майклу даже пришлось шепнуть Франческе, чтобы та ни в коем случае не оставляла его наедине ни с одной из матерей. И что еще они приехали в хороший день, благодаря чему им удалось немного пообщаться, прежде чем Майкл опять слег с лихорадкой. Перед этим Франческа успела объяснить дамам природу болезни, чтобы они не перепугались, когда увидят Майкла на пике мучений. В отличие от Франчески, матери охотно согласились держать в тайне его заболевание. Пусть состоятельный граф все равно будет считаться отличной партией. Малярия все же никогда не красила женихов в глазах высшего общества. А Джанет и Хелен твердо вознамерились до конца года увидеть Майкла у алтаря с будущей графиней. Франческе было значительно легче молча сидеть сложа руки и слушать, как дамы объясняют Майклу необходимость женитьбы. По крайней мере, их внимание не было направлено на нее, а она пока могла только гадать, как они отнесутся к ее желанию найти себе мужа. Она, конечно, полагала, что матери за нее порадуются, однако ей совсем не хотелось, чтобы две воодушевленные скорыми свадьбами дамы принялись сватать ей всех жалких холостяков, засидевшихся на брачной ярмарке. Бог свидетель, ей со своей матерью тяжко придется, ведь она вряд ли устоит перед соблазном сунуть нос в дела дочери в вопросе нового замужества. Итак, Франческа снова поселилась в Килмартин-хаусе, и все семейство Стерлинг заперлось в стенах дома. Все приглашения Майкл отклонял, обещая вернуться в свет только тогда, когда полностью обустроится дома после долгого отсутствия. Однако дамы иногда появлялись в обществе, и Франческа была поражена, сколько вопросов о Майкле на нее сыпалось, хотя и вроде как была готова к столь живому интересу. Но теперь все дружно стали сходить с ума по веселому повесе, особенно сейчас, когда вокруг него появилась тайна. Ну и, конечно, когда он получил титул графа. О титуле забывать нельзя, как и о сотне тысяч фунтов к нему прилагающихся. Думая об этом, Франческа лишь качала головой. Ведь в самом деле даже романистка миссис Ратклифф не придумала бы героя идеальнее. Что же будет твориться, когда он выздоровеет? И вдруг он выздоровел. Ладно, не так уж это и внезапно. Приступы становились все слабее и короче. И все же выглядело это так, словно еще вчера он был измотан болезнью, а уже сегодня крепок и бодр, бродит по дому, мечтая выйти погреться на солнце. К Когда Франческа за обедом отпустила замечание по поводу перемены в его внешнем виде, Майкл, по обыкновению лениво пожав плечами, ответил: «Хинин, я бы по 6 раз на дню пил эту дрянь, не будь она такой мерзкой на вкус». «Следи за языком, Майкл», — укоризненно заметила мать, насаживая на вилку сосиску. «Ты хинин когда-нибудь пробовала, мама?» — поинтересовался он. «Ну, конечно, нет. А вот попробуй», — посоветовал он, «а я посмотрю, каким языком после этого заговоришь ты». Франческа прыснула в салфетку. «А я вот попробовала», — сообщила Джанет. Все дружно воззрились на нее. «Неужели правда?» — изумилась Франческа. Сама она так и не решилась. От склянки с хинином пахло так, что она даже открыть ее не решалась. «Конечно», — ответила Джанет. «Интересно же». Повернувшись к Хелен, она добавила: «Действительно, та еще дрянь. Даже хуже, чем та омерзительная микстура, которую в прошлом году Кук прописал нам от...» Хелен многозначительно посмотрела на Джанет. «Гораздо хуже», — ответила та. «А ты его разводила?» — осведомилась Франческа. Хинин полагалось разводить в воде, но вдруг Джанет решила попробовать его в сухом виде. «Разумеется. А что, не нужно было?» «Кто-то предпочитает разводить хинин в джине», — поведал Майкл. Хелен содрогнулась. «Вряд ли он красит вкусовые качества джина», — заметила Джанет. «И все-таки», — заметила Хелен, — «если уж разводить лекарство в алкоголе, то имеет смысл выбрать какой-нибудь хороший виски». «И погубить хороший виски?» — возразил Майкл, щедро накладывая себе яичницы. «Ну не может же хинин быть настолько противным?» — воскликнула Хелен. «Может», — стоял на своем Майкл. «Это правда», — подтвердила Джанет. «Мне в голову не приходило, кто может додуматься так испортить виски. Джин вот как раз подойдет». «А ты джин пробовала?» — удивилась Франческа. Джин считался слишком низкосортным напитком для представителей высшего класса, особенно женщин. «Пару раз», — призналась Джанет. «А я-то думала, что все о тебе знаю», — тихо проронила Франческа. «И я в шкафу прячу скелеты», — беззаботно проговорила Джанет. «Какая-то странная тема для беседы за столом», — заметила Хелен. «Твоя правда», — согласилась Джанет и обратилась к племяннику. «Майкл, я все-таки так рада, что ты поправился. Выглядишь прекрасно». В благодарность он чуть кивнул. Джанет, изящно промокнув губы салфеткой, продолжила: «Однако теперь пришло время посвятить тебя обязанностям, которые прилагаются к титулу графа». Майкл протестующе застонал. «Не надо театральных жестов», — пожурила его Джанет. «Тебя не на дыбе пытать собираются. Я всего-то и хотела, что сказать, тебе пора съездить к портному и заказать себе приличный гардероб». «А могу я добровольно себе дыбу лучше выбрать? Пусть моего бренного тела не станет». «Твоя жертвенность меня, конечно, восхищает», — сказала Джанет. «И все же твоему бренному телу можно найти более полезное применение». Майкл посмотрел ей в глаза. «Что ж, взглянем. Заметьте, сегодня я первый день на ногах после болезни, и у меня уже запланирована встреча с премьер-министром, поскольку я рассчитываю занять свое место в парламенте. Встреча с поверенным, поскольку необходимо выяснить, что у нас с финансами. Встреча с главным управляющим, который, как мне сказали, явился в Лондон специально, чтобы обсудить со мной состояние дел во всех наших 7 поместьях. Позвольте уточнить, в какую дыру мне втиснуть встречу с портным?» Все 3 дамы потеряли дар речи. «Быть может, встречу с премьер-министром на четверг перенести?» коротко поинтересовался Майкл. «Когда ты успел все эти встречи назначить?» — поразилась Франческа и сразу же умолкла, устыдившись своему удивлению. Ведь получается, что она считает его безответственным лентяем. «А ты считаешь, что все эти 10 дней я праздно смотрел в потолок?» «Ну нет!» — буркнула в ответ она, хотя на самом деле она и впрямь думала, что он целыми днями книжки читал. Сама она во время болезни заняла бы себя именно чтением. Все остальные промолчали, и Майкл, складывая салфетку, сказал: «Итак, если дамы позволят, я сочту свой сегодняшний день и без того достаточно загруженным». Однако не успел он встать из-за стола, как заговорила Джанет. «Майкл, насчет портного». Он застыл на месте. Джанет наградила его милейшей улыбкой и договорила: «Я думаю, к портному можно съездить и завтра». Франческе показалось, что Майкл скрипнул зубами. Джанет лишь чуть склонила на бок голову, продолжив: «Тебе в самом деле нужен новый наряд для балов. Ты же не собираешься пропустить бал у леди Бриджертон в честь ее дня рождения?» Чтобы Майкл не заметил ее ехидную ухмылку, Франческа поспешила сунуть себе в рот кусок яичницы. «Ну, Джанет, ты хитра. День рождения Виолетты — единственное светское мероприятие, которое Майкл не пропустит. Любое другое приглашение он отклонил бы без зазрения совести, но не приглашение Виолетты». «Когда бал?» — вздохнув, спросил Майкл. 11 апреля», — с очаровательной улыбкой ответила Франческа. «И на балу будут все». «Все?» «Все Бриджертоны». Майкл просиял. «Ну и все остальные тоже», — чуть пожав плечами, добавила Франческа. «Не можешь сказать подробнее, кто эти все?» — недовольно поинтересовался он. Франческа встретила его взгляд. «Все!» Майкл сел на свой стул. «Никак нельзя отсрочить мой приговор». «Можно, конечно», — сказала Хелен. «Вообще-то ты уже получила отсрочку. Неделю назад. Из-за малярии». «А я-то так хотел поскорее поправиться», — простонал Майкл. «Не о чем так печалиться», — сказала Джанет. «Не сомневаюсь, ты повеселишься на славу. И не исключено, что познакомишься с какой-нибудь очаровательной леди», — с улыбкой добавила Хелен. «Ну да», — хмыкнул Майкл. «Упаси меня, Боже, забыть, в чем состоит цель моего существования». «Вполне себе хорошая цель». Франческа не смогла упустить такой шанс его подколоть. «Да неужели?» Майкл резко повернулся к ней. Их глаза встретились, и Франческу вдруг охватило чувство, что не стоило ей его дразнить. «Именно так», — сказала она, потому что отступать было уже поздно. «А в чем состоит цель твоего существования?» поинтересовался он с милейшей улыбочкой. Краем глаза Франческа заметила, что матери с живейшим интересом наблюдают за их перепалкой. «Да всего понемногу», — беспечно отмахнулась она. «В данный момент это покончить с завтраком. Он восхитителен. Ты согласен?» «Яичница и пара мамочек, вечно сующих нос куда не просят?» «И двоюродная сестричка», — сказала Франческа и сразу же пожалела о своих словах. Майкл всем видом давал понять, что поддевать его сейчас не самое мудрое решение, но ее было уже не остановить. Ведь подразнить Майкла Стерлинга — одна из величайших радостей жизни. Как устоять перед таким соблазном? «Какие у тебя планы на этот сезон?» Подозрительно кротким тоном поинтересовался Майкл, чуть склонив голову. «Ну, сначала я посещу бал в честь дня рождения матери. «И чем ты собираешься там заниматься?» «Поздравлять именинницу». «И только?» «Ну, выяснять, сколько лет ей исполнилось, я уж точно не стану, если ты об этом». «Ну, безусловно, кому же в голову придет спрашивать о возрасте?» — воскликнула Джанет. «Ни в коем случае», — эхом отозвалась Хелен. Все трое уставились на Майкла в ожидании ответа. Должен же он что-то сказать в конце концов. «Я ухожу», — сказал он и встал. Стул его при этом громко скрипнул ножками по полу. Франческа уже собиралась обронить какую-нибудь шпильку, ведь когда он пребывал в таком настроении, ей в первую очередь хотелось его поддеть, но не нашла, что сказать. Майкл изменился. Конечно, он и раньше не был безответственным, у него просто не было серьезных обязанностей. Вот почему Франческа не задумывалась о том, что он возьмет все дела под свой контроль, когда вернется в Лондон. «Майкл», — тихо обратилась к нему она, и он сразу стал весь внимание. «Удачи с лордом Ливерпулем». Их глаза встретились, и Франческа как будто что-то увидела в его взгляде. Намек на добрые чувства, вероятно, благодарность. А может, все не так просто. Быть может, между ними это был момент взаимопонимания, которое не выразить словами. Такое взаимопонимание было у Франчески с Джоном. Это открытие вызвало у Франчески чувство неловкости, и она нервно сглотнула. За своей чашкой с чаем она протянула руку медленным, аккуратным движением, как будто, контролируя тело, она контролировала и разум. «Но что же произошло? Это же Майкл, так? Просто ее старый друг. И все». «И все?»